Вот лишнее очко интеллекта радовало безусловно, даже без полного понимания, откуда оно взялось. Скорее всего, награда за закрытие ранга, но момент получения я пропустил, валяясь без сознания. Бонусов за 5 единиц характеристик в свое время не дали, так может за 10 что перепадет, теперь уже немного осталось. Мысли тоже быстрее не стали, хотя в таком состоянии не понять, ворочаются, и то ладно. Хорошо бы поэкспериментировать, изучить статус тщательно, вдруг что-то новое получится узнать, но завтра, все завтра. Кое-как сгреб результаты своих трудов в рюкзак, с ни разу не свойственной мне аккуратностью убрал рабочее место и из последних сил добрел до комнаты, где и завалился на кровать, не раздеваясь и даже не снимая обуви. Глава 4. Из сна я вынырнул, как утопающий из омута, на последнем дыхании. Череда непрерывных кошмаров не отложилась в памяти, но ужасно вымотала, состояние было еще хуже, чем вчера. С трудом доковылял до удобств, сейчас коридор казался намного длиннее. Полюбовался собой в крошечном зеркале на стене, все из того же грубого камня. Хорош. Помятая мордой, тусклые глаза в сетке лопнувших сосудов гармонично дополняли серовато-желтоватую кожу. Сил не было даже умилиться классическому рукомойнику с пимпочкой, знакомым любому побывавшему на даче или в деревне. Приведя себя в относительный порядок, очень относительный, тут же напился воды и уполз обратно в свою комнату, где благополучно и без сновидений проспал теперь уже до вечера. И первой адекватной мыслью на сегодня был вывод, что если это состояние, цена за использование творческого транса, то нафиг такую халяву. Валяться без дела было приятно, но в соревновании лени и голода победил последний, и пришлось выходить на улицу. В теории, вяленое заячье мясо еще оставалось, и возможно даже не пропало, но вот надоесть точно успела. За прошедшие сутки застава лучше не стала, скорее наоборот, приобрела еще более постаревший и заброшенный вид. Или это я просто не в духе? Торговлей в местной лавке заведовала все та же рыжая Лерна, тут вообще есть еще люди? Как оказалось, нет, за вычетом недавно погибших насчитывалось ровно 3 уже известных мне человека: Рон, Лерна и Бухарик с ворот. Имя Бухарика мне назвали, но я его сразу забыл. Видимо, все еще не отошел от вчерашних экспериментов. С другой стороны прилавка это тоже заметили, но версия про усталость и отходняк от приключений зашла. Поднимать любую тему, связанную со странностями класса, я не стал, раз уж не сделал это сразу. Потратив на маленький мешочек крупы, отдаленно напоминающий пшено, еще более маленькую керамическую бутылочку масла и мешочек совсем крохотный, соли, я пересмотрел оценку имеющейся суммы. Если не светить серебро, то уже через неделю придется приобщиться к таинствам сбора вторсырья. Стоило, конечно, ради этого иссякайнуться. Удивительно еще, что доступ к кухне бесплатный. Несмотря на стремительно тающие силы, соорудил из купленного и имеющегося настоящую кашу, и даже опнув на этом кулинарию. То ли система оценила умение готовить не только на костре, то ли накопилось по мелочи. Система, точно. Собирался же разобраться с полученным, вникнуть поглубже, но уже завтра. В этот раз точно. Вам не здоровится, уважаемый Сэм, поинтересовался следующим утром где-то пропадавший эти дни Рон. Возможно, стоит развеяться и сходить забрать оставшиеся, не самые ценные, и места безлюдные, но все же, первой мыслью было, какой нахер прогуляться, второй и третий тоже. Но я согласился, потому что внезапно проснулся мой внутренний голос, до этого фигни не советовавший. Что характерно, не ошибся и в этот раз, уже через пару сотен метров стало легче. И идти, и дышать, и жить в целом. Даже краски вокруг, казалось, стали ярче. Получен уровень 4. Выкатившийся из-под ног шар меха, зубов и когтей, при ближайшем рассмотрении оказавшийся потрепанной жизнью лисой, нападать на нас явно не планировал, но моим рефлексом копейщика на ее планы оказались все равно. Из плюсов быстрой реакции, даже полученных крох опыта хватило для закрытия уровня. Из минусов, зверушка активно не хотела пускаться на опыт, и импровизированное копье из трофейного кинжала треснуло. Жуя у костра прихваченную с собой, чтоб не пропало, кашу с вяленым мясом, волевым решением вкинул полученную за уровень свободную единичку характеристик в интеллект. Ощущения при вкладывании очков явно прогрессировали с ростом значения характеристики. Теперь это уже был не бодрящий стакан воды, а колючий ледяной душ, пронизывающий мозг насквозь, но и дающий болезненную яркость восприятия, четкость памяти и ясность мысли. Адаптация в этот раз заняла секунды 3, и скорее неприятных, чем необычных. Особенно если задуматься, что же будет дальше. Потому что я потянулся за копьем, чтобы оценить масштаб повреждения, и понял, что интеллект – это очень полезный стат. Я вспомнил, что у меня в комнате валяется полноценный бронзовый наконечник. Вспомнил про арбалет, в прямом смысле стоивший мне немало крови, и брошенный там же, про планы поподробнее изучить свой статус. И, наконец, про эпизод в мастерской, то ли отборные, качественные глюки, то ли встречу с настоящим призраком. И непонятно еще, что хуже, про Фомиза, опять же забыл узнать. Хорошая мастерская у вас, почти как у нас в деревне была, решил не затягивать с выяснением последнего вопроса, смотрит за ней кто, неясно было, стоит ли и дальше поддерживать амплуа тормоза, или меня уже давно раскусили. Ну а раз не ясно, то пока продолжаем в том же духе. Сейчас, к сожалению, нет, отвлекся от меланхоличного жевания Рон, кузнец вынужден был уехать в город. Желаете заняться? Ну так это, посмотреть надо, подумать. Он, Вакула этот, чего вообще делал? Как батя говорит, круг обязанностей у него каков был. Почему Вакула? Удивленно посмотрел на меня Салдорн. Ну, так у нас кузнеца звали. Скорчил ему максимально дебильную рожу. Думал, их всех так зовут. Нет, имена у всех людей разные, то есть бывают одинаковые, но с профессией это не связано. Рон то ли продолжает принимать мой спектакль за чистую монету, то ли сам хорошо играет. Кузнеца нашего, точнее бывшего нашего, Фомиз звали. Пропуская мимо ушей описание круга обязанностей умного и трусливого, по словам призрачной Лали, Фомиза, я активно думал, периодически издавая невнятные звуки одобрения, для поддержания разговора. Правда, вот самой умной мыслью было то, что ни хрена мне происходящее не нравится. Хотя мысль, что пора сваливать, также была далеко не самой глупой. Идти по лесу уже было привычно, и после какой-то затхлой орденской атмосферы даже приятно. Возросшая втрое против моей родной ловкость не делала ни акробатам, ни даже опытным туристам-походникам, но вот идти по лесу на автомате позволяло вполне, предоставив мозгу возможность подумать над, собственно, характеристиками. Вот прям чувствовал, что восьмерки в интеллекте хватит для получения дополнительной информации, даже пятерки хватило бы, но как именно, хоть убей. Открыл статус, посмотрел совсем внимательно, встал с земли, с помощью Рона перевязал содранную в падении руку, головой вроде бы не бился, но возникнуть идея все равно помогло, мне же нужна дополнительная информация, почему бы так и не запросить, выносливость, запас жизненных сил, сила, потенциал физического воздействия, ловкость, степень проворства и координации, интеллект, совокупность когнитивных способностей, мана, потенциал нематериального воздействия, не густо и слегонца отдает капитанством, но лучше такая инструкция, чем никакой, как к классу, например, получить дополнительную информацию о классе и навыках не получилось, равно как и о достижениях, скорее всего, не хватает интеллекта, но начало положено. Путь в тысячу ли и всякое такое. Жаль, что свободное очко уже отправилось в интеллект. Теперь виртуальные руки чесались разобраться с нематериальным воздействием. Успокаивало подозрение, что с единички толку особо не будет, а интеллект себя уже показал. А еще очень уж не понравились мне приколы с памятью, какие-то не смешные они. Новых способностей не подвезли, необычное интуитивное созидание да обычные улучшения и оптимизации, которым в этот раз повезло быть выбранным. Казалось бы, способность более высокого грейда лучше по умолчанию, но вот нет. Того, что дает обычное интуитивное созидание, мне пока хватает, более, для полного раскрытия способности как раз не хватает синергичных способностей, вроде полученной. И второй, внезапный аргумент, способность более высокого ранга не заменяет предыдущую, а занимает отдельное место в статусе. Зря я все же был недоволен гандикапом в рангах. Это же не только дополнительные усилия по прокачке, пусть и не некоторые, а значительные, но это же и минимум 9 ячеек подспособности, которые и есть ценность класса, которые, собственно, классы и есть. И если артефактор абориген, получив на 10 уровне свой класс с 3 ранга, вынужден каждый левелап мучительно выбирать между универсальностью и специализацией, то я тоже вынужден, но уже не так мучительно, иногда даже с некоторым удовольствием. Все же с троечкой ловкости задумываться в напересеченной местности не стоит, Уже второй раз я не увидел торчащий из сырой травы корень, кувыркнувшись на эту самую траву, и пропустил над головой копье, с грубым, но острым наконечником из камня и еще более отвратительным уродцем на противоположной стороне кривого древка. Как ни странно, первой мыслью была профессиональная гордость, даже мое первое поделие выглядело получше этой сумрачной отрыжки копьестроения. Пока разум пытался понять, что тут вообще происходит, тело не подвело. Рывок в сторону брызжущего вонючей, и хорошо, если не ядовитой слюной задохлика, раскрывшегося в неуклюжем замахе. Выпад непонятно когда скинутого с плеча собственного копья, с неприятным чавкающим звуком пропоровший бок противника, и доставший до сердца. Все, а нет, не все. Как оказалось, отмахиваться от троих сразу гораздо, гораздо сложнее. Может, и тупые, но крепкие, явно привыкшие действовать вместе, они теснили меня к деревьям, лишая маневра и выжидая ошибки. Спасало отсутствие у противника копий, эта партия была вооружена примитивными дубинками. Примитивными, но тоже опасными, в чем я убедился, получив удар по левому предплечью, чудом не перебивший кость. Какие-то переопанные для меня эти мобы. И где, мать его, Рон? Рон, как оказалось, отнюдь не прохлаждался, а сцепился в рукопашную с парой собратьев, напавших на меня, и тоже успел одного прирезать, сам получив от второго копье под ребро. Хреново, но вроде жив, целый местами орел. Упав перекатом троице в ноги, привстал в районе левой подмышки крайнего, воткнул лезвие в мягкую плоть. Теперь чавкающий звук радовал гораздо больше, портит меня это мир, как есть портит. Вторая сволочь неожиданным рывком оказался у меня за спиной, но за долю секунды до того, как его дубинка должна была встретиться с моим черепом, Салдорн, справившись со своими, все же соизволил всадить ему болт в спину. Заколов моего несостоявшегося убийцу, чиркнул по удачно подставившейся кисти третьего и сшиб его на землю пяткой копья. Мы круты. Меня явно перло от выброса адреналина. Склонился осмотреть пленного, и эта сука двинула мне ногой в пах, цапнула зубами за кисть руки держащую копье, боднула макушкой в подбородок и потянулась своими гнилыми зубами к горлу. То ли чувства от повышенного интеллекта обострились, то ли от испуга, но положение этих зубов я ощущал очень четко. Для восприятия запаха же даже привычного человеческого обоняния хватало, даже с избытком. Боднув урода в ответ, смог перекрутиться и оказаться сверху. Не в этом смысле, не. Хотя, как оказалось, пол урода был женский, обвисшая волосатая сиська призывно выкатилась из-под засаленной шкуры. В фублянах, надеюсь, до такой степени не изголодаться. Рон успел перезарядиться и выстрелить. Но, мой косяк, все, что можно было перекрыто моей тушкой, болт вошел наискосок вверх от бедра. К счастью, народная мудрость, что далеко не убежит в жопу раненый джигит, не подвела, и болевой шок сделал свое дело. Пользуясь разницей в весе, смог прижать сучку к земле и придушить, после чего для верности проткнул горло подобранным копьем, пнул ногой и плюнул. Копье, кстати, опять треснуло, повод проверить возможности нового ранга класса. Болели руки, прокушенные и отбитые, болели потроха, после удара и спина после падения. Хуже всего было с головой, головокружение после нокдауна и моральные терзания от осознания собственного идиотизма. Бегунки, Рон был удивлен до степени офигевания. Да их тут лет сто не видели, что вообще тут происходит. Никакого дискомфорта от, казалось, опасной раны он не испытывал, видимо каменный наконечник прошел вскользь. Как пояснил орденец, перевязывая мою прокушенную кисть, странное название им дали из-за любимого способа перемещения, своеобразной трусцой. Местные племена пигмеев, мутировавшие и окончательно одичавшие, в ходе чужой для них войны, когда обе стороны уже отчаялись победить и решили хотя бы испортить жизнь противнику, вываливая на несчастный регион все стратегическое дерьмо из своих запасов. Можно было бы пожалеть несчастных, если бы не дикость, крайняя агрессивность и пристрастие к каннибализму. Наставник Салдорна служил когда-то на небольшой заставе южнее, и не упускал возможности потроллить новобранцев особо тошнотворными воспоминаниями молодости. По его же словам, выходило, что передвигаются они парами тройками, три пары, предел, что внушало оптимизм. Уровня за великую победу над четырьмя оборванцами не дали, титулов тоже, зато открылось умение рукопашного боя, еще бы, такой-то ценой, да к владению копьем прибавилась единичка. Поправил здоровье внеплановым привалом и парой порций эликсира трау, есть и в моей странной забывчивости плюсы, я его так и оставил валиться в сумке. Весь дальнейший путь мы постоянно ожидали новых проблем, ожидали идя по летнему лесу, ожидали на привалах и ночевках, когда спали по очереди, но видимо лимит неприятностей исчерпался, или моя способность была на кулдауне. На подходе к уже знакомой полянке я ощутимо расслабился, поэтому рывок за шиворот, сваливший меня на землю, был совершенно неожиданным, как и рука Рона, зажавшая мне рот, не дав спросить вполне логичное в такой ситуации: «Ты че, охренел?» Своими выпученными глазами он явно пытался что-то мне сообщить, но я никогда не понимал намеки. Хотя, вполне возможно, что прижатый ко рту палец и палец же, куда-то указывающий, вполне себе межмировые жесты, а значит стоит помолчать и посмотреть. Просмотреть было на что. Тройка крепких мужичков в броне, это летом-то, и с непонятными приборами, что ли, бодро обыскивали место моей эпической битвы с имперцами. Руководил процессом высокий и какой-то высушенный тип, немолодой и всем недовольный. «Да хули вы копаетесь, макаки тупые, аурные метки сняли, теперь следы фиксируйте. Хотя я и так скажу, нихера вы тут не найдете. Во-первых, потому что розыск вести, не мудями трясти, а во-вторых, потому что трупам неделя минимум. А раз падальщики не растащили, значит что-то им не понравилось. Например, некротические эманации, возможно еще и с форсированным отбором праны». Салдорн, казалось, перестал дышать, отчаянно намекая мне поступить так же. Видимо, с этими товарищами он был знаком, и они ему были совсем не товарищи. Паника спутника понемногу передавалась и мне, но все же больше было скучно и неудобно. У меня то претензий к незнакомцам не было, кроме лексики их командира. К счастью, престарелый матерщинник вскоре обрадовал и нас, и своих подчиненных фразой «нехуй тут больше ловить», и первым ушел в направлении моего лагеря. Отброшенного в нашу сторону пронзительного взгляда удивительно молодых, совершенно неуместных на таком лице ясных голубых глаз Рон, казалось, обделался. Или не казалось, но будем снисходительны к небольшим человеческим слабостям. Через пару дюжин минут после того, как за последним спутником старика сомкнулись ветви, орденец очень медленно и аккуратно начал отползать в противоположную сторону, жестом указав следовать за собой. Еще через время его начало отпускать, а когда и через час на нас никто не вышел, даже заговорил: «Тварь Арна». Я сочувственно кивнул на это все объясняющее утверждение и поинтересовался в ответ: «И шо, инквизиторы самозваные?» От моего голоса Рон дернулся, но быстро совладал с собой и уже спокойно ответил: «Когда на Данарк распылили кровь Риордата, погибли не все и не все окончательно. Да, многих, кто утратил разум, сменив статус, или изначально его не имел, спасать было поздно, но эти фанатики провозгласили необходимость полного очищения всего, на что пролилась кровь мертвого бога. Вряд ли мы сумели бы с ними разойтись миром, а шансов справиться было еще меньше. Так а мы при чем? Это же давно было. Идея на ровном месте вступить в конфликт с непонятной, но явно могущественной организацией, мне почему-то не нравилось. Я, блин, вообще не местный, мне все эти разборки по любимое место деда-матерщинника. Дохлый номер, лик смерти, как один из образов энтропии, и все такое психи они», — не слишком понятно проговорил Салдорн. «Валить отсюда нужно, если вкратце». «Валить так валить», я не возражал, но вот фраза про энтропию чем-то зацепила, какое-то воспоминание, ассоциация, что-то зыбкое, как обрывок сна, который, кажется, вот-вот вспомнишь, но только забываешь окончательно. Особенно, если налететь на торчащую ветку, вспугнув парочку недовольных цветастых птиц и чуть не вызвав инфаркт жопки у спутника. Оказывается, просто идти по лесу и идти бесшумно – это две большие разницы. Если раньше мне казалось, что набрав 3 очка в ловкости, перемещаюсь как заправский рейнджер, то Рон так явно не считал. Периодические советы злобным шепотом, как правильно ставить ногу, отводить ветки и прочее, о чем ни один нормальный городской житель сроду не задумывался, поначалу раздражали. До момента получения уведомления тихий шаг минус один. Ладно, пускай втирает. Раз пользы ради, а не просто претензий для. На первый привал Рон согласился только вечером. За 10 часов выматывающей медленной ходьбы я успел проклясть неизвестных инквизиторов, Салдорна, лес в целом и все деревья в частности. Переносить жуткую усталость помогали только сообщения системы, явно поощряющие тренировки на грани. 3 повышения за одну прогулку, пусть и задолбавшую в край, это воодушевляло настолько, что проживав на привале кусок вяленого мяса я не вырубился сразу, а открыл статус. Статус, имя, Сэм, уровень 4, класс, артефактор, ранг класса, 2, необычный 2-6, 1 ступень, закрыто, 1-3 обычное интуитивное созидание, 2-3 обычное понимание выбора материалов, 3-3 обычное сочетание материалов, 2 ступень, 1-6 необычное использование трансцендентных творческих методик, 2-6 обычное улучшение и оптимизация, характеристики, выносливость, 3, сила, 2, ловкость, 3, интеллект, 8, мана, 0, свободных очков характеристик, 0, свободных очков класса, 0, навыки, работа с камнем 5, работа с деревом 5, работа с керамикой минус 1, работа с металлом минус 2, работа с кожей 2, кулинария 2, работа с тканью 1, кулинария 2, тихий шаг минус 3, владение копьем 2, метательное оружие минус 1, рукопашный бой минус 1, умение, творческий транс, необычный, повышение эффективности классовых навыков за счет максимальной концентрации на созидательном процессе, степень повышения эффективности пропорциональна степени перераспределения концентрации, активация и регулировка осуществляются мысленным усилием, при высокой степени вовлеченности в процесс, самопроизвольно, достижение, камешек в жерновах, легендарный, своими действиями, вольно или невольно, вы вмешались в планы непостижимой сложности и длительности. Единицам такое удается, и мало кому из них посчастливилось выжить, вас же это даже не особо удивило. Бонус – повышенный шанс оказаться в эпицентре событий, повышенный шанс это пережить. Пришедший извне – эпический. Рожденный в одном мире, вы смогли оказаться в другом, сохранив свое тело, разум и душу. И пусть это не было вашим осознанным выбором, менее уникальным оно не становится. Бонус – ускоренное развитие класса и рост связанных навыков. Железный человек – необычный. Убить разумного, особенно в первый раз, непросто. Убить того, кто активно этому сопротивляется, еще сложнее. Убить троих, превосходящих по уровню, достойно уважения. Бонус – улучшено понимание тактики боя. Внезапное очко выносливости радовало больше всего. Вряд ли внутренний хомяк позволил бы потратиться на нее. Глава 5. Застава Ордена Искателей встретила нас все той же, уже слегка позабытой унылостью. Ее стены не красили даже лучи утреннего солнца. Рон побежал к подруге делиться неприятными новостями, я же отправился привести себя в порядок. Дальнейший маршрут, бесполезный с точки зрения прокачки, не только утомил, но морально вконец задолбал. Закинув вещи в комнатку, умылся и наконец-то сменил одежду на остатки трофейной, присел на край так и не застеленной кровати, и понял, что устал, что практически сплю. Такое впечатление, что сами пыльные стены заставы вытягивают силы. Уже устраиваясь поудобнее, практически провалившись в сон, больно приложился о что-то твердое в сумке, которую сам и бросил на кровать не так давно целую вечность назад. Кинжал, наконечник копья, сломанного в бою с бегунками, про которое я благополучно забыл, а где-то валяется наконечник, про который я забыл еще благополучнее. Интересно, что я еще забыл. Вывалив содержимое сумки на постель, с затаенным страхом начал перебирать, вроде бы больше никаких больше провалов в памяти. Разве что вспомнилось сказанное Роном, кажется, годы назад. Эликсир Трау, смесь обезболивающего, регенератора и энергетика. Это я удачно прихомячил, как есть удачно. Пара глотков вязкой горечи, действительно, придала бодрости и даже вернула уже подзабытый творческий зуд. Прихватив все, что попалось под руку, я отправился в мастерскую, и оружие поправить, и класс развивать нужно, да и пугает эта странная апатия, усталость и забывчивость. Пока разгорался горн, осмотрел остатки запасов металла, вырвавшиеся из анабиоза классовое чутье, казалось, стремилось компенсировать период спячки, подсказывая варианты из применения, или просто сказывался открытый второй ранг. Еще разжигая огонь, я заприметил небольшой шест с обломком какого-то инструмента на конце, лежащий под навесом. Лежащий, судя по слою пыли, очень давно, так что вряд ли кто-то будет возражать, если он пойдет на древко. В крайнем случае, можно и заплатить. Разогрев остатки бронзы, быстренько сковал пятку с шипом. Моток ржавой железной проволоки, обожженный и отпущенный в горне, пошел на обмотку древка. Зону хвата обтянул сохранившийся еще с ранних дней моего попадания рыбьей кожей. Ну и наконечник, Наконец-то, дождался своего часа, взвесил копье в руку, провел пару выпадов, даже крутнул восьмерку, знаю, что тупое позерство, но если никто не видит, то нормально. Собрал сбитый инструмент, попытался затереть царапину в стене, ладно, будем считать, что так и было. Тяжеловато, несмотря на небольшую длину, но, как говорится, тяжесть это хорошо, тяжесть это надежно. Мне бы еще что-то огнестрельное, или хотя бы арбалет. Арбалет, вот же, ворвавшись офигевшим лосем в комнату, судорожно бросился на поиски. Поддержание порядка никогда не было моей сильной стороной, но до этого вещи на 4 квадратных метрах терять не приходилось. Нашелся и арбалет, под кроватью. Плохо, что я совершенно не помню, как его туда засунул, но хорошо хотя бы то, что процесс создания не был галлюцинацией. Это нужно отметить глотком эликсира, или двумя. Свежий взгляд, помноженный на опнутый класс, безжалостно раскритиковал первый продукт моего творческого транса. Творческого транса. Приплыли. Решительно влил в себя глотков 5, оставалось меньше трети флакончика, но будем решать проблемы по мере их поступления. Есть нехорошие предчувствия, что все может закончиться херня еще до исчерпания запасов эликсира. Почти бегом пройдя полсотни метров до мастерских, свалил на утрамбованный песок у горна все, что хранил в комнате. Уже не стесняясь, высыпал рядом найденное потенциально полезное, явно хозяева мне не друзья. Следовательно, это не кража, а трофей. Транс активировал осторожно, по капельке погружаясь в процесс созидания. Отпустил и перезакалил плечи. С новой способностью я видел, что в прошлый раз нарушил температурный режим. Он для бронзы достаточно строгий. Двойная тетива, надежная спусковая скоба, рукоятка, наплечный ремень транс затягивал все больше. Да и есть ли смысл ограничивать себя? Остановившись на самом краешке потери самоконтроля, я одновременно переделывал прихватизированный домкрат, сам офигел, когда увидел вреечный механизм взвода, и наблюдал, как через двери просачивается полупрозрачная фигура девочки с длинными черными волосами. «Ты опять неправильно добавляешь кровь», — обвиняюще заявила призрачная гостья, — «это мертвое железо, оно само не сможет напитаться». Действительно, из моего носа срывались алые капли, в принципе, по сравнению с прошлым разом вполне щадящие последствия. Привет снова. А что значит мертвое? Как может напитаться, и что это даст? И кто ты? Главное, правильно расставить приоритеты. Ты не боишься? Да. Призрак была явно рада. Ты смелый, но глупый. Ты настоящий рыцарь. Сначала энергия, потом кровь, это даже я знаю. Так, зря я, похоже, забил на этот стат. Если именно мана имеется в виду, конечно. У меня проблемка небольшая есть, нет у меня энергии. Закинул я удочку, а ну как подскажет чего, на дальнейшее я не подписывался, но кто б меня спрашивал, с возмущенным писком, у всех есть, не обманывай, эта учительница херова наполовину вошла в меня, не в том смысле, хотя поверьте на слово, лучше бы в том, и толкнула что-то из меня по направлению к так и лежащему на коленях арбалету, похоже это было на ни на что не похоже, а ближайший аналог, выкручивание тряпки. Где в роли тряпки организм, а в роли воды то, что и делает этот организм живым. Мана, да, разрывая каждую клеточку, она потекла к рукам, оставляя после себя леденящее болезненное ощущение. Направляемая призрачными руками незваной помощницы, поток сконцентрировался в пальцах, держащих цевье, и вытек из них, а с ним, казалось и жизнь, или не казалось, в бочке с водой отразилось посеревшее лицо, постаревшее лет на 10. Видишь, как просто. Сраная Самара Морган, или как ее там, была явно в восторге. И на уюка, на членораздельную речь сил не оставалось, но и молчать было совершенно невозможно. А, от напрашивающегося ответа меня удержала не только нехватка сил, но и, наконец, то, замеченное уведомление мана минус 1. Теперь понятно, расшифровал я сказанное, спасибо. А что ты про кровь говорила? Ой, там тоже наверное просто, немного смутилась собеседница. Только я не знаю, энергия у меня есть, а вот крови уже нет. Покрутил в руках оружие, задумчиво ковырнул пальцем в носу, забыв про недавнее кровотечение. Размазал потекшую струйкой кровь, насколько хватило, не пропадать же. Ничего не происходило, но сдаваться не хотелось, и я, активировав творческий транс, интуитивно втолкнул крошечную частицу чего-то, растворенного в крови, в дерево и металл своего творения. Руки разжались, выронив изделие. Кровь потекла не только из носа, но и из глаз, к сожалению, уже бесполезно. Резко закружилась голова от навалившейся слабости и вороха системных сообщений. Получен уровень 5, интеллект 9, работа с кровью минус 1. Это я удачно зашел. Потенциально круглое значение манило надеждой на перк. Черт его знает, с чего я так решил. Прошлый то раз не выпало, но почему бы и не сейчас. Опять же, ничего не теряю, а может вспомню еще что полезное. Показатель интеллект достиг 10. Выберите бонус. Талант необычное сочетание материалов. Необычное сочетание материалов позволяет более эффективно комбинировать в процессе крафта различные материалы, упрощает совместимость, дает возможность взаимно усиливать сильные стороны и компенсировать слабые. Умение оценка, необычное. Оценка позволяет получать системную информацию об объектах, чей уровень не превышает вашего. Полнота информации зависит от показателя интеллекта и соотношения вашего уровня к уровню оцениваемого объекта. Это я удачно зашел, снова. Был бы талант, связанный со свежеполученной маной, пришлось бы задуматься, а так без вариантов. Полезное тоже вспомнил, точнее сложил 2 и 2. Наконец-то, великая победа Орды. Нежелание Рона прикасаться к серебру и его нечувствительность к ранам обычным оружием. Отсутствие на заставе любых животных. Фраза инквизитора про некротические эманации. Мое хреновое состояние и провалы в памяти. Призрачная девочка тоже из этой оперы. Зуб даю, только не совсем понятна ее роль. Ой, папа идет. Испуганно вскрикнул призрак. Я не хочу. Есть некоторые соображения. Кто у нас папа? Интересно, бывают индийские фильмы ужасов? Просунув в дверную ручку подходящую по размеру железку, удалось выиграть немного времени, благо пролезть в узкие окошки крупному Рону было нереально. Дверь была хоть и старой, но все еще далекой от ветхости, быстро ее не выбыть. Главное не пролюбить драгоценные минуты. Уважаемый Сэм, откройте пожалуйста, как всегда спокойно и вежливо проговорил Салдорн. Кем бы он ни был, Марк удержал, за все время знакомства с ним своей манере общения изменил лишь однажды, увидев последователей Эрна. Меня Рон, видимо, как угрозу не воспринимал. Прошу прощения, в данный момент проводится чрезвычайно ответственный эксперимент. Решил быть вежливым в ответ, ведь это действительно раздражает. Не особо даже соврал. В этот момент я слегка дрожащими пальцами выковыривал серебряные монеты из пояса, снятого еще в незапамятные времена с убитого имперца. Что мне вообще стоило тогда повременить на час с охотой? Все же, я настаиваю, толкнул дверь Рон. Потом еще раз, и еще. Куда-то пропала уверенность в надежности импровизированного засова. Расколоть монету на три части, варварски выломать тонкую рукоятку небольшого молоточка и расколоть ее вдоль. Примотать воткнутый в расщеп импровизированного болта наконечник, повторить еще дважды. На оперение нет материалов, но для короткой дистанции сойдет. Ну, надеюсь, что сойдет. Жаль, что вы не настроены на конструктивный диалог, уважаемый Дан. На искреннюю грусть в голосе можно было и купиться, если бы не отчетливый запах дыма. Эта нехорошая сволочь подожгла какую-то тряпку и закинул мне в окно. Причем, скорее всего, поджег в разожженном мной уже горне. За первой тряпкой последовала вторая, потом третья. Пока я успевал затаптывать, не позволяя огню разгореться, но дым стремительно заполнял небольшое помещение. «Зачем ты тушишь?» От голоса неожиданно вернувшегося призрака я чуть не пропустил очередную зажигалку от Рона. «Если кузница сгорит, я смогу уйти. Если кузница сгорит, и я сгорю вместе с ней. А если я выйду, твой папа меня убьет, или съест, или трахнет, или все перечисленные, и еще неизвестно, в каком порядке. Ой, да, это он может». На секунду задумалась моя альтернативно живая собеседница. «А давай я его отвлеку, а ты его убьешь? А что такое трахнет? Что семья у них неординарная, я уже догадался. Маленькая еще», — ответил я призраку, — «как открою двери, отвлекай». Замотавшись, словно в плащ, в предусмотрительно занесенный фартук, очевидно брошенный перед бегством умным Фамизом, прикрыл им подвешенный на груди арбалет. Намотав восьмерку из серебряной цепочки на наконечник копья, прислонил его к стене у входа, можно выдвигаться, хоть и страшно. Бесшумно, ну, насколько получилось, вытащил засов и пинком распахнул уже начавшую тлеть дверь. Хорошо, что та открывалась наружу. «Я выхожу», — крикнул для Салдорна и помощницы, — «и я без оружия». Мой гениальный план предусматривал приблизиться к противнику на расстоянии уверенного выстрела, достать оружие и завалить его нахер. К сожалению, уже на первом этапе возникли сложности, в виде направленного в мою сторону знакомого арбалета. «Стой, где стоишь, и руки перед собой». Вид орденца совершенно не располагал к резким движениям. «Дура». От неожиданности Рон утратил невозмутимость, дернулся, и случайно сорвавшийся болт воткнулся в дверной косяк, войдя до середины. Призрак крутилась вокруг его головы, что-то возмущенно бормоча. Впервые порадовался своему склерозу. «Помни я про дальнобойное оружие у врага, далеко не факт, что рискнул бы выйти. А так еще потанцуем, даже почти по плану». Жестом матерого эксгибициониста, годами тренировавшегося пугать школьниц в парке, распахиваю плащ и вскидываю уже свой самострел. Не пристрелен, собственно, даже не испытан ни разу. Болт кривой, неоперенный, на наконечник без слез не взглянешь. Но, тут всего-то метра 3-4. Легенды не врали, серебро работает, да еще как. С хриплым, нечеловеческим воем Рон катался по земле, пытаясь ухватиться за древко, торчащее на ладонь ниже солнечного сплетения. Надо бы добить. И чуть поколебавшись, я решил не заходить за копьем, а сделать это дистанционно, и начал перезаряжать арбалет. Раненый орал и дергался, мастерская горела, призрак летал, в общем, было весело, но любой момент на этот концерт могли заглянуть Лерна и вахтер. Еще и привидение вносило посильную лепту, вслушавшись в ее причитания, я охренел окончательно. Больно, да, злобной тряпочкой кружилась она, а мне тоже было больно. Прямо здесь, помнишь, как вы с мамой говорили, что так будет лучше, когда кто-то один, а не все помнишь, а вы же все равно сдохли, тоже сдохли. Прохрипев что-то нечленораздельное, Рон выдрал таки из себя жгущий внутренности металл, и на четвереньках, по-звериному рванул в сторону главного здания. Пущенный вслед болт прошел мимо, чего хотеть-то, у меня то и навыка стрельбы из арбалета нет. Порог, недавний всплеск энергии у призрака сменился апатией, там я. Не хотелось терять время, но не отблагодарить за помощь хотелось еще меньше. В несколько ударов кузнечного молота я сшиб доску порога, оказавшуюся крышкой своеобразной раки. В ней лежал, прикрыв рукой голову, детский скелет, залитый вязким розовым желе. Хитроумная система трубочек от горна, видимо, была предназначена для поддержания нужной температуры, значение еще десятка предметов понять не получилось. «Это моя кровь», — перехватила она мой взгляд на желе, — «ее слили сюда, смешали с плохим дождем, и оставили меня тут. Когда приходил кто-то живой, жизнь утекала из него, собираясь в этом. Родители ее сразу забирали, но мне иногда хватало, чтобы выйти. Угли в горне еще не погасли, лопатка валялась неподалеку, и я щедро насыпал их в страшную емкость. Сверху добавил остатков всего горючего, что нашел вокруг. В мастерской оставались неплохие инструменты, но даже с поправкой на классового хомяка, прикасаться к чему-либо оттуда больше не хотелось. А что, призрачной фигурки уже не было. Надеюсь, получилось как лучше, а не как всегда. Ни одно доброе дело не останется безнаказанным. Время, потраченное мной на помощь в упокоении противник, похоже, потратил на зализывание ран, и, судя по звукам, идет упокаивать уже меня. А я не хочу, мне и так норм. Зарядив последний болт с серебряным наконечником, повесил арбалет на шею, взяв в руки копье. Можно прихватить второй арбалет, выроненный недобитком, но мне мой как-то ближе, так что просто закинул его в кусты неподалеку. То, что шума для троих человек, точнее, существ, многовато, я уже понял. А приглядевшись, понял и причину. Их было явно больше трех, и знакомый там был только один. Вахтер Бухарик на удивление шустро отмахивался от тройки ребят в доспехах. С одной стороны, враг моего врага и все в таком духе. С другой, вот совсем не факт, что мы с ними подружимся, так что лучше тихонько делать ноги, тем более до запасного выхода отсюда даже ближе. У дураков мысли сходятся, в смысле, умные думают одинаково, сладкая парочка, видимо, решила, что третий в их компании все равно лишний, и двигалась курсом к присмотренной мной калитке. С удовлетворением отметил, что ранение не прошло для Рона даром. Он шел с видимым трудом, поддерживаемый Лерной. Ее я и выбрал целью, пользуясь внезапность. Выстрел был хорош, чуть левее центра грудной клетки, смертельный металл должен был поразить сердце. Должен был, но не поразил, а отклонился в сторону, как меч в бою с имперским магом. А следом прилетело уже мне, спрессованный до твердости камня воздух сдавил тело, швырнув на пол и, по ощущениям, сломав пару ребер. Рон что-то сказал жене, неслышимое отсюда, и они направились в мою сторону. И почему-то сложилось впечатление, что не с самыми добрыми намерениями направились. Попытка, если не встать, то уползти была безуспешной, невидимые путы держали крепко, еще и давление их усиливалось. Никаких адекватных вариантов выхода из ситуации не было, и я уцепился за соломинку. Сконцентрировавшись на голове сраной колдуньи, попытался направить в нее поток своей энергии, как научил меня так и оставшийся безымянным призрак ее дочери. Неожиданно для меня самого теткин череп разлетелся как переспелый арбуз, обильно украсив кровью, мозгами и костяной крошкой унылый песок заставы. Это я что, получается, теперь маг? Величие момента несколько подпортил еще один мужик в доспехах, который разнес череп Лерны метким разрывным болтом. Ну и хрен с ней, с магией, зато я могу опять двигаться. Игнорируя боль в теперь уже точно сломанных ребрах, швыряю в лицо подошедшему совсем близко Рону соскользнувший с шеи арбалет. Не ожидавший от лежащего полутрупом меня подвоха орденец рефлекторно вскидывает руки, и я, под аккомпанемент собственного крика «Блядь, больно!», вгоняю копье под нижнюю челюсть, проталкивая намотанную на острие серебряную цепочку до самого мозга. Получен уровень 6. Владение копьем – 3. Подошедший бронемужик, при ближайшем рассмотрении оказавшийся одним из свиты инквизитора, бросил на меня внимательный взгляд, но, видимо, счел неопасным, в отличие от трупа Салдерна, тому он на всякий отрубил голову длинным тесаком и для полного счастья окинул ее пинком на полметра. Просто так лежать было скучно, вставать больно и опасно, и чтоб не терять время, открыл статус. Имя: Сэм. Уровень 5. Класс: артефактор. Ранг класса: 2, необычный 2-6, 1 ступень, закрыто, 1-3 обычное интуитивное созидание, 2-3 обычное понимание выбора материалов, 3-3 обычное сочетание материалов, 2 ступень, 1-6 необычное использование трансцендентных творческих методик, 2-6 обычное улучшение и оптимизация. Характеристики: выносливость 3, сила 2, ловкость 3, интеллект 10, мана 1. Свободных очков характеристик 1. Свободных очков класса 1. Навыки: ремесленные. Работа с камнем 5. Работа с деревом 5. Работа с керамикой минус 1. Работа с металлом минус 2. Кулинария 2. Работа с кожей 2. Работа с тканью 1. Работа с кровью минус 1. Боевые: тихий шаг минус 3. Владение копьем 3. Метательное оружие минус 1. Рукопашный бой минус 1. Умения: творческий транс, необычное. Оценка, необычное. Достижение: камешек в жерновах, легендарный. Своими действиями, вольно или невольно, вы вмешались в планы непостижимой сложности и длительности. Единицам такое удается, и мало кому из них посчастливилось выжить, вас же это даже не особо удивило. Бонус: повышенный шанс оказаться в эпицентре событий, повышенный шанс это пережить. Пришедший извне, эпический. Рожденный в одном мире, вы смогли оказаться в другом, сохранив свое тело, разум и душу. И пусть это не было вашим осознанным выбором, менее уникальным оно не становится. Бонус: ускоренное развитие класса и рост связанных навыков. Железный человек, необычный. Убить разумного, особенно в первый раз, непросто. Убить того, кто активно этому сопротивляется, еще сложнее. Убить троих, превосходящих по уровню, достойно уважения. Бонус: улучшено понимание тактики боя. Нужно будет обязательно испытать оценку. А свободное очко, наверное, в ману. Это если не убьют, конечно. Глава 6. Хреново. Мне хреново, в смысле, болят ребра, болит голова, а еще невыносимо хочется ссать. И тут вылазит вторая проблема. Я не могу пошевелиться, потому что плотно связан сам и привязан к чему-то. Да, и для полного счастья глаза не менее плотно завязаны. Отче, должен уведомить, что это последние кристаллы. Ко мне приблизились, судя по шагам, несколько человек. Подобный расход будет очень сложно объяснить отцу-эконому. Похуй на отца-эконома, знакомый голос, точнее, манера выражаться. Искрарно хоть бы даже и в хлам угошены, я ее ни с чем не спутаю. С лица рывком сдернули повязку, и пока я пытался проморгаться от слепящего света, в глаза были грубо воткнуты расширители век, соединенные ярко-синим кристаллом. Против воли взгляд фиксировался этой синеве, размываясь и теряясь в переливах граней, вместе с ними терялось всякое подобие воли, границ личности и разума. Последнее, что я осознанно увидел, склонившуюся надо мной седую голову с глазами, такими же синими, как этот кристалл. Вынырнув, как утопающий, из глубин разорванного сознания, Я пытался отдышаться. Ощущения, проникающие в разум чужой воли, невидимыми, но удивительно четко ощутимыми крючьями, выворачивающие самые глубокие закоулки памяти, это нечто. Нечто очень паршивое. Никому не рекомендую. По возможности избегайте подобных ощущений. Призванный. Настоящий призванный. Ебите меня семеро. Сложно было понять, обрадовала или разозлила деда инквизитора выковыренная из моей головы информация, но равнодушной точно не оставила. Ты меня слышишь? Ага, здрасте, решил я проявить вежливость. Мне бы в туалет. Ну, или я прямо тут. Мне позволили, хороший знак, значит прямо сейчас убивать не будут. Ну, или я себя успокаиваю, тем более что сопровождал меня один из спутников деда. Все еще в доспехах, но без шлема, что могло расцениваться как психологическое оружие. Один вид его зверской рожи отметал всякие мысли о побеге, даже без учета самой возможности побега, в моем то состоянии. Заметно повеселевшим, вернулся в бывший кабинет Лерны, а именно там все и происходило. Новый хозяин кабинета вместе с подручными активно изучал доставшиеся ему, безо всякого почтения взламывая шкафчики и разбрасывая бумаги. «Можешь звать меня отец Эйлор, призванный. Очень приятно, Сэм, я решил пока по возможности не нарываться, может объясните мне, что за херня происходит здесь и вообще?» «Зря я это спросил, или не зря, информация лишней не бывает». Дед задвинул мне целую лекцию, состоящую из религиозной чуши и мата чуть более, чем полностью. Если отфильтровать топорную пропаганду в стиле «наши, храбрые герои, не наши, трусливые засранцы», получится следующее. Система призыва появилась в мире ориентировочно в одно время с системой вообще. Ориентировочно, так как если кто из ныне живущих и застал те времена, то делится воспоминаниями с широкой общественностью не намерен. Местные власти, силу имущие, быстро оценили перспективу, и с тех времен вовсю пользуются возможностью получить бойца, стоящего сотни других, хоть и в перспективе, ученого или мага, могущего открыть новые законы мироздания, еще более в перспективе. Арн, один из местных богов, к попаданцам относился по-своему положительно, хотя и очень по-своему, а вот его жрец уже не совсем, хотя, судя по всему, ему вообще мало кто или что в этой жизни нравилось. Вреда от вас как бы не больше, чем пользы, что не призванный, так то хер короткий, то рубаха длинная. В твоем случае, так пользы совсем ноль. Вреда, правда, тоже, но это пока. Дай вам время на развитие, обязательно начинайте творить всякое. Все не имется вам поменять что-то, ни одну тысячу лет нормально работающее. Прогресс сарахуевы. Дед имел немалый опыт общения с моими коллегами, сразу видно. Не заметил я у вас признаков развитой цивилизации, сдерживаться было все сложнее, есть подозрение, что без прогрессоров откуда. Кстати, словечко. Так вот, без прогрессоров вы бы еще ни одну тысячу лет срать сидя не научились бы. Ну да, дипломатия, это не совсем мое. Че, бля, Элора проняло, да что ты видел-то? Ты, бля, из леса седмицу как вышел. Да ни хера из ваших идей нормально не работает. В лучшем случае не работает вообще. А не, попадалась мне одна толковая, всех вас в лагерь как там его, шарашку, во. Или надеть на призванных ярмо, чтобы прям с момента призыва контролировать. Вот это заебись, богоугодная хуйня. Так что вали отсюда, и без 10 уровня не возвращайся. Резкий поворот в беседе сбил меня с толку. Торчишь тут хер знает сколько, а толку? Дядя, полегче, раз даже теперь убивать меня вроде бы не собираются. Можно и права попробовать качать. Я вон какую-то стрёмную нежить завалил. Сам, между прочим. А до этого, целый отряд имперский. И накрафтил всякого-всякого, в общем, всякого говна, это точно, не оценил моих творческих стараний инквизитор. Из интересного разве что привязка арбалета, и та через жопу выполнена, в которую бы тебя поймел Таурк, если бы не выстрел Джара. При том, что он шел с закукленными каналами, для маскировки, еще и в сенсорном шоке после обрыва подпитки. Единственное, что ты не совсем криво сделал, и сам даже не понял, что, а, хуйна. 10 уровень, и тогда снова здравствуйте. Развитие в бою на порядок быстрее, даже с твоим кривым классом, возможностей поднять уровни вокруг хватает. Сдохнуть еще больше, но это тоже хорошо, это даже лучше для мира. Смотрите, какой важный курица, решает он за весь мир. Но разговор явно окончен, только напоследок поинтересовался. Отец Эйлор, я правильно понимаю, что квартирку вы отжали, ну, В смысле, это теперь застава служителей Эрна, и если что, мне сюда, а орден не будет против, эти торгаши сраные, после того как выводок таургов проглядели прямо у себя в гадючнике, не только эти сараи отдадут, а и Шел, в общем, несмотря на очень тонкий намек, что мне уже пора, я сначала основательно экипировался, впервые в этом мире. Новые хозяева обустраивались, похоже, всерьез, но пока никто процессу прибарахления не возражал, даже когда я слегка попутал свои вещи с бывшими орденскими. Хотя инструменты в кузнице мне уже практически родные, так что оставим грязные инсинуации. Да и удобный рюкзак, фляга, запас еды, включая соль, специи и даже фляжку масла, и плащ-палатка явно не помешают выполнению задания, так что все в рамках приличия. Оружие предпочел свое, копье и арбалет были как минимум не хуже того, что попалось на глаза, прихватил только десяток болтов. Прощу тоже взял, весит чуть, а может быть полезный, особенно с учетом нетребовательности к снарядам. Напоследок попалась на глаза поясная сумка с аптечкой, тоже пригодится. Интересно, кстати, кому она раньше принадлежала? Выйдя за лишившиеся алкаша привратника ворота, оглянулся со странным чувством. Казалось бы, никаких приятных воспоминаний об этом месте, да и пробыл я здесь чуть. А поди ж ты, ощущение будто вышвырнули из родного дома. Над тем, куда идти, особо не раздумывал. Кроме заставы в этом мире знакомым мне был только район моего первого лагеря. И, собственно, нафиг мне вообще возвращаться сюда? Но в чем-то шизанутый дед прав. Конечно, нужно развиваться. А я даже ни разу не воспользовался столь долгожданной оценкой, что немедленно и исправил. Получилось легко и естественно, хотя слегка неожиданно. Не было всплывающего окна с описанием или строчки статуса, но я, как будто это окно или строчку уже ранее прочитал и знал про оцененный предмет чуть больше, или ничуть. Арбалет с рычажным механизмом взведения, необычный. Материалы, древесина бука, оловянная бронза, серая сталь. Привязка кровью 1 уровня, дан, слабое ощущение положения и незначительное увеличение навыков обращения с привязанным объектом. Дуб, уровень 2, кедр, уровень 1, рюкзак, обычный, материал, кожа. Интересно, у живых существ, таких как дерево, уровень, а у материалов из того же дерева, грейд, мясо вяленое, обычный, сойка, обычный, монета 1 солид, необычный, материал, серебро. Опять интересно, монета, достаточно простое изделие, но ранг выше, например, рюкзака, защита от подделки, короткое копье, обычный, материалы, древесина дуба, оловянная бронза, железо, серебро, росомаха, уровень 6. Это не оценка, это эмоция. От неожиданности и от того, что эта скотина хищная цапнула меня своими острыми зубами. Острыми и явно нечищенными зубами. Десятки в интеллекте, заметно повышающим восприятие, почти хватило заметить некоторое время крадущуюся рядом животину, равно как и тройки в ловкости почти хватило уклониться, еще бы пару пунктов хорошо, хоть последним оцененным было копье, острый шип на пятке которого и пробил отверстие для пирсинга в росомашей брови. Целился в глаз, ну как целился, махнул в сторону, но и это позволило выиграть секунду для разрыва дистанции и развернуть наконечник в сторону зверя, который, видимо, понял, что пока не готов продолжать общение и скрылся в зарослях, я даже не успел сменить копье на арбалет. Кстати, прыгать на прокушенной ноге больно. Скоммунизированная аптечка пригодилась сильно раньше, чем рассчитывал, но зато помогла. В очередной, и явно не последний, раз порадовала оценка, как бы я без нее понял, что зеленый порошок – это суспензия кровоостанавливающая обычного грейда, а серый – малый регенератор необычного грейда. До этикеток, видимо, здешние умы не дошли, а умам призываемым было не до того, им бы не сдохнуть от местного гостеприимства. Тратить в самом начале единственное высококачественное лекарство было жалко, но себя было намного жальче. Почти не дрогнувшей рукой я высыпал треть флакончика, зачем-то ведь его разделили на три части – на предварительно промытую рану. Смотреть за процессом было хоть и неприятно, но очень интересно. Волокна мяса с остатками крови начали шевелиться, переплетаться между собой как крошечные, непрерывно делящиеся черви. Уже через пару минут ранка скрылась под розовой пеной, вскоре сменившейся свежей коркой. Блин, тоже хочу уметь такое делать. Нужно было в алхимике проситься, наверное. Дед, конечно, удружил, недаром никогда не любил попов. Сейчас бы как белый человек стоял у верстака, изобретал интернет, а вынужден максимально тихо сидеть в кустах, высматривая росомаху. Потому что никуда это хитрое животное не ушло, периодически мелькает в поле зрения и сразу исчезает, не давая нормально прицелиться. Увидеть я ее успеваю, а вот выстрелить нет, элементарно не хватает скорости сокращения мышц. Вспомнилось, что ее земные собратья отличаются редкой злопамятностью и способны неделями преследовать обидчика. А я ее чем-то всерьез обидел, видимо тем, что не дал себя сожрать. Не судьба, значит, опнуть ману сегодня. Теперь уже можно точно сказать, в первые секунды после увеличения характеристики вешается своеобразный баф, на треть-четверть ее увеличивающий, видимо с этим и связаны первоначальные неприятные ощущения. С ним и четверкой в ловкости, гадская зверюга словила болт под ухо и забилась в агонии, подняв птиц с веток и судорожно разгребая лапами влажный мох под деревьями. Лезть с копьем не рискнул, мелькающие когти внушали, производили и впечатляли, всадил еще один болт, чуть выше первого. Владение арбалетом минус один. Мясо росомахи, обычный. Хвост росомахи, обычный. Печень росомахи, обычный. Глаз росомахи, обычный. Разделка один. Зуб росомахи, необычный. Коготь росомахи, необычный. Жир росомахи, необычный. Испорченные обрывки кожи, обычный. Кишки неочищенные, обычный. Ну да, психанул, немножко, зато с пользой. И раздраженные от неудачного начала похода нервишки успокоил, и навык получил. Интуиция шепчет, что будь я несколько сдержаннее, мог бы и снятие шкур изучить, а так уж очень неприглядная картина получилась, система не оценила. Интересно, что же сможет местная медицина ранга так пятого или шестого, получается это эпический легендарный, прирастить отрубленную голову, вырастить третий глаз для рентгеновского диапазона, всякие мелочи, вроде вечной жизни и молодости. Во всяком случае, еще полчаса назад кровищая и дергающаяся от боли нога сейчас напоминала об укусе лишь белесым шрамом, да и тот постепенно таял. Вот только закон сохранения энергии неизвестный алхимик то ли не смог обойти, то ли не пожелал, ужасно хотелось есть мясо и ливер хищника, а то и падальщика, не помню точно, да и не факт, что знания из родного мира актуальны тут, не привлекало даже с поправкой на голод. К счастью для меня и на беду для себя, на родную ветку вернулась первая птица из спугнутой боем стаи, разведать обстановку. Неизвестного вида, но весьма упитанного телосложения. Единичка в навыках, это немного, она просто закрепляет и обобщает уже имеющиеся, дает возможность делать меньше ошибок и как бы привычку применения не так уж и мало дает. Снять с одного выстрела некрупную цель на средней дистанции вполне хватило. Убедившись в отсутствии более опасного зверья, использовал оценку «обычная цесарка». Вот интересно, это действительно аналог земной цесарки, или встроенный переводчик просто подобрал привычное название. Жаль, что я не то, что на вид, а даже на вкус не знаю, какая она. Желание углубляться в кулинарию не выдержало никакой конкуренции с чувством голода, поэтому птюч был быстро ощипан, выпотрошен, натерт солью и зажарен на импровизированном вертеле. И не прогадал, запах стекающего в ямку с углями жира был просто божественен, провоцируя жрать еще горячее мясо, и пофиг на ожоги, регенератор еще есть. Чтоб отвлечься от глупых мыслей, соорудил из гибких веток импровизированную тарелку и надергал травки, схожие на запах с черемшой. После незапланированного обеда, естественно, желание куда-то идти исчезло чуть более, чем полностью. Повалялся, починил выковыренные из тушки болты, еще повалялся, отрешенно смотря в темнеющее небо. Покрутил в руках арбалет, действительно, теперь не глядя можно приблизительно понять, куда он нацелен, или где лежит, что вообще отлично. Что характерно, как именно я это сделал, непонятно, а вот повторить, скорее всего, смогу. Желание что-то скрафтить из перворанговых трофеев плавно перешло в желание вздремнуть, а разумных аргументов против не нашлось. Урок от росомахи пошел впрок, дальше шел осторожно, оценкой балуясь только на привалах, и превентивно геноцидя всю подозрительную живность на пути. Пускай Гринпис, а в реалиях этого мира, скорее, это будет ДГШ, меня осудит, зато и своя шкура целая, и навык снятия шкур чужих наконец-то появился, а на подходе к родному шалашу и вторая единичка в арбалете. Жаль, все же, что не получилось увеличить энергию, да и сила с выносливостью низковаты, ведь характеристики явно синергичны, Возросшие вместе с интеллектом показатели восприятия помогли дополнительно раскрыться ловкости, сделав передвижение по лесу практически необременительным. И они же дали возможность заметить пару бегунков, дербанящих мой шалаш. Выглядели они покрепче давешних, но оценка дала им всего 5-й уровень. Это не опасность, это халявная прокачка. За шалаш и двор стреляю в упор, так сказать. Если вам предложат выбор тела при переносе, делайте его в пользу местного производителя. Это шанс получить сразу что-то годное. Ну, или хотя бы попаданца со стажем. Месяцы 4 единицы физических характеристик назад я бы уже принес пользу окружающим, обеспечив их запасом нормального, человеческого мяса. А так ничего, уже час держусь. Чередую бег и шаг, рефлекторно уклоняясь от деревьев и переступая торчащие корни и разлапистые кусты, благо лес потихоньку редел. Бегунки, правда, тоже не отстают. Откуда бегунки? Как оказалось, отвратительной внешностью, мерзким запахом и любовью к каннибализму их сильные стороны не ограничивались. Как минимум, умение грамотно организовывать засады у дикарей тоже имелось. Дальний от меня, словив болт под ключицу, еще корчился на земле, выхаркивая кровь из пробитого легкого в ручей, а я уже рванул ко второму, разоряющему мою захоронку. Видимо, вопли и хрипы соплеменника показались тому подозрительными, и с совершенно звериным рывком несостоявшаяся жертва копья нырнула в кустарник, а взамен изонного кустарника, и как они там помещались, вынырнули 3 пары тоже бегунков, побольше. Оценка системная их уровень не оценила, значит 6+, а оценка визуальная и жопная чуйка, так и вообще, ближе к 10. Выносливость 4. Может, это тоже адептерна, дополнительный стимул для прокачки, так сказать. Хотя нет, рожи слишком злобные и тупые, даже для служителей культа. Еще через час я начал сдавать, в отличие от долбанных мутантов. К счастью, перед этим заметив непонятные руины на безлесном холме. В открытом бою со всеми я не справлюсь, это точно, а вот поодиночке, или хотя бы парами шанс есть. Ускорившись из последних сил, вбежал в относительно целое здание и вместе с рассыпавшимися от времени перекрытиями провалился вниз, чудом ничего себе не сломав. Полежал, подумал о жизни, поиграл в гляделки с одним из уродцев, свесившим морду в пролом. Прыгать следом они не захотели, что радовало. Заметно меньше радовало то, упал я арбалетом вниз, придавив его своей тушкой, и хорошо, если не повредив. Максимально медленно и незаметно начал перекатываться на бок, для отвлечения внимания от процесса взведения механизма, попробовав завязать диалог. Вы вообще в курсе, что употребление мяса представителей своего вида может привести к прионным инфекциям? Ахр, нельзя человечину жрать. Арр, мое покушение на кулинарные традиции настолько возмутило собеседника, что он все же попытался спуститься вниз, свесившись в пролом на длинных, отвратительно узловатых руках. Удачнее момента вряд ли предвиделось. Арбалет выдержал падение. Вот что значит моя работа, пора обзаводиться собственным знаком качества. И это уже даже не совсем стёб. Короткий и толстый болт с граненым наконечником прошил грудную клетку от правого ребра и вышел из левой лопатки. Обычному бегунку хватило бы за глаза, но и этот не удержался на руках, добавив себе травм от падения, и получил уже отработанный тычок копьем в горло. И еще, только после 5-го, практически перерубившего позвоночный столб, этот Гордон Рамзи недоделанный перестал дергаться. Получен уровень 6. Другой пользы, кроме уровня, бой не принес. Ценностей у бегунков не было в принципе, подобие одежды внушало отвращение, идея распотрошить тушку на материалы в принципе была приемлемой, но куда их в текущей ситуации девать? Хорошо, хоть компаньоны убитого решили, что им и без него хорошо, и свалили с глаз долой. У меня тоже есть такое желание. Вот только ничего похожего на выход пока не находится. Следовательно, нужно присесть, подумать и расслабиться. А что у нас самое медитативное? Правильно, статус, имя, Сэм, уровень 6, класс, артефактор, ранг класса, 2, необычный 2-6, 1 ступень, закрыто, 1-3 обычное интуитивное созидание, 2-3 обычное понимание выбора материалов, 3-3 обычное сочетание материалов, 2 ступень, 1-6 необычное использование трансцендентных творческих методик, 2-6 обычное улучшение и оптимизация, характеристики, выносливость, 4, сила, 2, ловкость, 4, интеллект, 10, мана, 1, свободных очков характеристик, 1, свободных очков класса, 2, навыки, ремесленные,